Глава вторая. Славные времена уличных банд. Все потом говорили, что нам очень сильно повезло. И нам действительно повезло, как минимум, очень сильно. Нас даже на второй год не оставили. Правда, по негласному соглашению с директрисой, мы договорились все лето пахать в школе, в которой должны были проводиться ремонтные работы. На район меня подтянули в один погожий день в конце мая. Помню, как, отсидев все 6 уроков и отдежурив с Федяном в классе, я с чувством огромного облегчения выходил из школы. В углу вестибюля слышались какие-то сдавленные всхлипы и звуки ударов. Это восьмиклассники отрабатывали приемы карате на выпускнике Филиппе Башмачкове. В школьном дворе все скамеечки у футбольного поля были заняты халифатовскими, многие из которых были в костюмах-троечках, при галстуках и с кожаными баулами. Они что-то оживленно обсуждали с серьёзным видом. От кучкующихся пацанов, завидев меня, отделился Муха, мой гнусавый одноклассник, и неторопливо пошел ко мне навстречу. «Салам, Алик!» «Салам!» «Есть курить?» Я вытащил из кармана пачку Мидео и протянул ему. Он, поблагодарив кивком, взял сигарету, потом вытряхнул одну себе и я. Пока мы прикуривали, он смотрел на меня своими хитрыми, прищуренными глазами, явно собираясь сказать что-то существенное. Ясно было, что есть разговор. Я молчал. Наконец, после пары затяжек, он спросил. «Хочешь на халифате прикалываться?» «Рано или поздно ты попадаешь в поле зрения одной из местных банд. Или как жертва, или тебя по рекомендации подтягивают на свой район. Это во многом зависит от тебя самого и твоей репутации». И опять у меня почему-то не возникло никаких сомнений. «Да, хочу». Это было то же самое, что сорваться в Москву, продолжение приключений. «Сейчас на район просто подтягивают новую молодежь, и завтра будет как раз проверка. Давай тогда на завтра забьемся на троллейбусной остановке «Аптека». Я за тебя поговорю со старшими. Только смотри, не подведи меня». «Все ровно будет, Муха. Рахмет тебе». «Давай тогда завтра в 6. Со мной на район поедешь. Я тебя со всеми познакомлю». «Хорошо, давай до завтра». «Хоп, увидимся». На следующий день еще до 6 я был уже на месте. У халифата в городе сейчас была очень серьезная репутация. Возможно, самая серьезная на данный момент. Этот относительно молодой, дерзкий, амбициозный район постоянно бросал вызов любым другим городским бандам, не признавая никаких устоявшихся авторитетов. Халифовские пацаны горой стояли за своих. Баклан мог состояться по любому поводу, ведь и по отдельности каждый из них вел себя дерзко и вызывающе. А что говорить о том, когда они собирались толпой в «Мираже», «Мируэрте», «Льдинке» или на «ЦГ», перебираясь по субботним вечерам на «Медик», лучшую дискотеку города, где, образовав большой круг в центре танцпола, они заглушали своими выкриками «Халифат» название всех остальных контор, включая самые известные. Когда мы приехали на район, сборище действительно оказалось очень большим, как я об этом слышал. Около 200 человек переполняло школьный двор. Со всеми здороваться было бесполезно, но Муха познакомил меня с довольно многими в той части двора, где мы с ним прибомбились. Атмосфера была дружелюбной, но все равно напряженной. Чувствовалось, что сегодня на районе особенный вечер. Шутили в основном бывалые. Нас, новых бойцов, было приличное количество, и мы все немного нервничали. Наконец, из-за угла школы вышел Раха, местный пацанчик, который общался в основном со стариками, хотя и был нашим ровесником. Он неторопливо подошел к нам, вытащил из кармана пачку Мидео и пустил по кругу. «Раздайте, пацаны». Я взял свою сигарету и с удовольствием закурил. Раха тем временем все так же неторопливо рассматривал новоприбывших своими спокойными, красными, накуренными глазами. Что-то про себя решив, он кивнул мне. «Пойдем, воды попьем». Я отшвырнул сигарету и пошел за ним. Помимо мандража, теперь я уже чувствовал необыкновенную решимость. Раха медленно подошел к кранику у школьной стены и начал пить. Потом также медленно повернулся ко мне и спокойно сказал: «Иди сейчас туда за угол, там тебя ждут уже». И продолжил пить. Я пошел за угол, стараясь идти так же медленно, но твердо. Там на полянке, под сенью густого кустарника, на корточках сидела развеселая компания. Халифатовские старики, бывшие зэки и старшаки, которые оканчивали школу в этом году. Я узнал Галиева и Макса с нашей школы, двух самых отчаянных в городе парней. У них были покрасневшие глаза, и они постоянно неприятно посмеивались, казалось, без всякой причины. Я обошел весь круг, здороваясь со всеми двумя руками. «Да ты присаживайся, в ногах все равно правды нет», — добродушно сказал Ренат, один из стариков. Я присел с ними в круг на карты. Все глаза были устремлены на меня. «Расскажи нам, как ты здесь оказался и чем для района, считаешь, сгодишься?» «Меня Алекс зовут, я со 128-й. Меня Муха подтянул, если что. А для района я сделаю все». «Все?» — недоверчиво усмехнулся Ренат. «Это что, например?» «Ну, на бакланы буду ходить, там за своих вписываться». «Да на бакланы мы все ходим, для нас это в порядке вещей. Вот он, например, району здоровье свое отдал», продолжал Ренат, кивнув на Мару, хромого пацана, со злым лицом и огромным прыщом на носу. «А чё, если мы тебя сейчас грохнем здесь?» перебил его Мара, хищно уставившись мне прямо в глаза. «Чё ты тогда будешь делать? Грохнем тебя здесь, топтанём толпой, под пресс пустим, разденем нахуй, домой в одних трусах пойдёшь. Чё тогда? Чё мамке скажешь? Заложишь нас всех?» Я облизнул пересохшие губы и спокойно, как мог, ответил. «Я никогда никого в своей жизни не сдавал. Я вас не сдам, пацаны». Все переглянулись, явно оживляясь. Тут вскочил Султанбек и с перекошенным от бешенства лицом и выпученными глазами, словно собирался меня тут же пнуть прямо в лицо, сказал: «А чё, если я тебя сам сейчас один прямо здесь ушатаю при всех, а?» Я тоже встал. «Султа, я в курсах, что младшим на старших руку поднимать косяк, так же, как и старшим на младших». Я успел заметить только удивление на лице Султанбека, который вовсе не ожидал такого ответа, как мне в область уха со всей силы врезался кулак Айдоса, моего двухметрового ровесника-баскетболиста. У меня зазвенело в голове, и где-то в области носа появился вкус железа. Этот вкус всегда сопровождается у меня не только волной ослепляющей ярости, но и временной амнезией, потому что я всегда плохо помню, что происходит в следующие моменты. Зато я хорошо помню, как нас растаскивали, и лицо Айдоса с подбитой губой и глазами, все еще полными дикой злобы. Правда, когда меня начали похлопывать по спине старшие, приговаривая: «Красавчик», сразу в отмах кинулся. Еще и Айдоса зацепил. Выражение его лица сразу изменилось, и мы обнялись. В тот день проверили еще пятерых. Одного отшили. Он хотя и отбивался, но на глазах у него выступили слезы, а пацаны ведь не плачут. Как-то раз на уроках английского мы читали Moscow News про американские банды Bloods и Crips. В статье говорилось, что в американской банде новичков прессуют всей толпой, а те должны терпеть и не отвечать. Я никогда не мог понять, зачем это нужно и какие это качества должно развивать в человеке. Проверка, которую я в тот майский вечер успешно прошел на халифате, стала для меня самой настоящей проверкой в полном смысле слова. Телефонный звонок раздался около половины 12 ночи. Хорошо, что родители спали. Я успел перехватить его сразу. Ведь это у меня были летние каникулы в полном разгаре, а у моих-то шла вполне нормальная рабочая неделя. Трубка от радиотелефона весьма полезного технического новшества, как часто случалось, предусмотрительно оказалась у меня в детской. И я мог спокойно поговорить на балконе под умиротворяющий шум листвы высоченных тополей нашего двора. Звонил Муха. Вкратце суть была такова. Только что он виделся с Галиевым, и все новости и поручения шли от старших через него. Одного из стариков, Рената, закрыли на полтора года за злостное хулиганство. Нагрев в зону требовалось по червонцу с человека до послезавтра. Необходимо было завтра же выйти на гоп-стоп всем нашим кругом. Стрелу забили на 9 утра в школьном дворе. На следующий день утром нас собралось 12 человек. 10 наших плюс 2 братка с крепости. материально незаинтересованные добровольцы. Разумеется, на своем районе никто палиться не собирался, поэтому сходу мы задержались на полчасика, обсуждая маршрут. Было решено подняться до проспекта Абая и начать с центральной аллейки, двигаясь в сторону центров, до тещиного языка. Там с цирка и центрального стадиона можно было решить, в каком направлении двигаться дальше. До полудня пробавлялись мелочью. Встречная молодежь расставалась с деньгами легко, но явно не была ими шибко богата. В одном из дворов к нам подошло четверо местных старшаков, кажется, с коричневых дворов, один из которых, видимо, рулевой, попытался наехать на нас за то, что промышляем на их территории. Для начала мы поинтересовались, кто они такие, и представились сами. Мы с халифата, если чё. А затем Муха поделился с ними своими взглядами на их место в этой жизни на данный момент. Рулевому коричневых, чтобы спасти лицо, видимо, ничего не оставалось, как вступить в дискуссию. «Да это наш район, ты чё, братишка? Да там за углом ещё 50 человек сейчас зависают». В ходе которой он неосторожно превысил уровень допустимой громкости, потому что был весьма невежливо прерван Мухой. «Не повышай на меня голос, порву», — проронил он спокойно, но твердо, глядя тому прямо в глаза. Благоразумно молчавшая до сих пор троица друзей руля, которых мы сразу же обступили плотным кольцом, дружно начала тащить его за рукава. «Эдик, ладно, завязывай, пойдем». У Эдика не оказалось в арсенале никакой готовой реакции на неожиданную агрессию. Он только таращился в сверливший его до нельзя раздосадованный Мухин взгляд, не в силах сказать ни слова. Происходившая в нем внутренняя борьба, видимо, все-таки закончилась победой разума или трусости. И он просто безвольно дал себя аккуратно вывести из круга своим дружкам под спасительный аргумент: «Пойдем, пойдем, двигаться надо, у нас же стрелы забиты». Мы неторопливо двинулись вслед за ними за пресловутый угол коричневого хруща. Мы увидели, что они действительно подошли и смешались с довольно внушительной толпой своих, человек 25-30, расслаблявшихся в тенечке вокруг беседки. «Закурим, пацаны», — предложил Муха. Мы присели в круг на корточки прямо там, на углу. Каждый, стараясь выглядеть спокойно, постарался принять участие в обсуждении дальнейшего плана действий. Большинство сочло разумным двинуться в сторону новой площади потрясти центровских. Про то, что делать в случае приближения коричневых, никто и не заикался, ведь все было и так понятно. Кто лицом, а кто и спиной чувствовал на себе любопытные и оценивающие взгляды со стороны врага, но проявить нервозность значило бы подвести хладнокровие остальных. После последней докуренной сигареты мы неторопливо поднялись и взяли направление вверх, заполагавшийся нам, а вернее нашим старикам, добычей. Из хрущоб на проспект мы выходили под уважительное молчание коричневых дворов. На новой площади, оценив открытость местности для потенциальных патрулей, мы выбрали ловцом душ Мурика, обладавшего наиболее безобидным видом благодаря невысокому росту, и ушли всей толпой в подъезд 16-этажки. Мурик уже через полчаса уговорил двух доверчивых лохов помочь позвать девчонку из-под домашнего ареста. Деньги потекли в наши карманы на заплеванной площадке между третьим и четвертым этажами. Правда, из одного упрямого гостя столицы их пришлось буквально вытряхивать, как из буратино. Причем мой долговязый однокашник Адик зачем-то вынул из кармана складной нож, как если бы средств убеждения было и так недостаточно. Адика сразу отпихнули, но жертву об стенку головой постучали так, что после него мы дружно ретировались ускоренным темпом вниз по дворам через Фурманова и вдоль тихой Тулебайки. На новой мы сняли около сороковника. Из понятной осторожности к активным действиям мы снова перешли только уже в районе Зеленого базара. Здесь мы взяли в оборот пятерых парней в военной форме, катавшихся на двух скейтбордах. Видимо, они возвращались с какой-то зорницы. Эти тоже оказались упрямыми до такой степени, что когда у них просто пытались вытащить их мятые зеленые трешки из карманов, хватая за шиворот, они, натужно покраснев, изо всех сил отпирались и изворачивались. Странные пацаны. В отличие от всех, кого мы ограбили до сих пор, они не были парализованы страхом, но в то же время они явно или были незнакомы с уличным кодексом чести, или считали себя выше его, потому что, когда их начали бить, они даже не пытались войти в отмах хотя бы для вида. Первым ударил Серега, крепостной. На самом деле он просто задвинул плюху самому здоровому из них, белобрысому кабану с красной шеей. Но сразу же вслед за ним Мурик изо всей силы ударил того кулаком в нос. Когда раздался неприятный хруст, этих парней начали просто пропинывать всей толпой, среди бела дня, на глазах у прохожих, прямо на оживленной улице Горького. В какой-то момент я поймал на себе недоуменный взгляд Адика, но он почти сразу его отвел и ничего потом не сказал ни мне, ни другим, за что я ему до сих пор благодарен. Дело в том, что я стоял, сунув руки в карманы, как, впрочем, и весь день до того во всех эпизодах, подобных этому. Я не хочу объяснять это ни принципиальностью, ни недостатком мужества, но я почему-то физически не мог поднять руку на обреченную жертву, находящуюся перед лицом абсолютного количественного и морального преимущества. С другой стороны, я не сомневаюсь, что, окажись я объектом пристального коллективного внимания или критики по этой причине, я бы, не раздумывая, преодолел эту слабость и присоединился бы к остальным. А так, пока что я стоял в сторонке, наблюдая за гоп-стопом и постепенно начиная сомневаться в правильности выбранного пути. Обчистив карманы уже лежащих и сидящих на асфальте скейтеров, мы в рассыпную бросились в сторону ближайшей спасительной подворотни, где договорились временно разбежаться, чтобы разными путями снова собраться на перекрестке Ленина-Абая. И минут через 40-45 вся наша пацанская дюжина была уже на месте в полном сборе. Погрузившись на пустой рогатый, мы отправились в противоположную сторону, на озеро Сайран, в надежде поживиться за счет отдыхающих там чертей. Солнце плавило асфальт, по которому, мягко утопая, медленно катились шины нашего троллейбуса, а мы внутри обливались потом, ощущая жажду, голод и усталость от уже порядком подрастраченного за сегодняшний день адреналина. Выйдя на пляж, мы почти сразу услышали посвист на мотив арии из оперы «Кызжибек», известный на весь город как позывной «Маяк Халифата». Из воды вылезали два загорелых пацана с довольными рожами. Мы поздоровались с ними и обменялись новостями и впечатлениями дня. Они махнули нам рукой на толпу человек из 10, загоравших чуть поодаль. Еще один круг халифата, правда, из другого района города. Они уже прошлись по Сайрану, загребая всю доступную наличность в карманы, и теперь наслаждались заслуженным отдыхом. Ловить нам здесь было уже абсолютно нечего. Мы устало поплелись обратно в сторону остановки, и когда кто-то предложил передохнуть, никто спорить не стал. Мы расселись кто как под доступными грибками и молча уставились на набегавшую рябь мелких грязновато-зеленоватых волн. Вокруг разноцветных катамаранов резвилась малышня. Усатый катамаранщик, растянувшись на пледе, резался в ази с двумя своими корешами. Они поставили бутылки с жигулевским в воду для охлаждения. Когда две довольно симпатичные девчонки спросили у них про катамаран, те, в отличие от нас, даже не посмотрев на них, взяли с них 2 рубля и сказали выбирать любой. Со стороны города показалась еще одна толпа малышей, которые, пошумев вокруг сопровождающего их взрослого, показывая на нас руками, направились в нашу сторону. Когда они приблизились, видимо, 5-й класс какой-нибудь школы во главе с классным руководителем, этот интеллигентный лысеющий дядька в очках и с птичьим носом обратился к нам. «Ребята, а кто здесь за катамараны ответственный, не подскажете?» «Я?» — сразу ответил я, чутьем осознав, что настал и мой момент сделать посильный вклад в общее дело, и добавил. «Рубль, катамаран, времени ограничено». Детвора загалдела. «Чур, мы первые!» «Нет, не хлюзди, мы вперед занимали!» «Тихо, дети, успокойтесь!» «Все успеете по очереди», — властно скомандовал класс рук и, поправив на носу очки, протянул мне червонец. «Мы сразу за все заплатим, ладно?» «Нет проблем», — галантно воскликнул я и, повернувшись спиной к увлеченному карточной игрой катамаранщику, сделал широкий приглашающий жест в сторону катамаранов. «Выбирайте любые». И пока вновь загалдевший класс двинулся в сторону катамаранов, я только успел произнести: «Пацаны, на лыжи!» потому что все и без этого дружно сорвались с места, и подошвы наших адиков и саликов так и засверкали на безжалостно палящем июльском солнце. Закат окрасил в багряный цвет дворы девятиэтажек в микрорайоне Самал, выстроенные недавно у подножия гор. Мамаши разводили по домам детей. Старики забивали козла за новеньким деревянным столиком. Со стороны автобусной остановки, стараясь держаться под сенью деревьев или ближе к стенам, в сторону восьмого дома быстро двигался человек в черном, в черных очках и с черным баулом на плече. Зайдя во дворы, он практически перебежками добрался до нужного подъезда, нырнул в него и плавно, крадущимися шагами, стал продвигаться вверх по лестничным пролетам. Между восьмым и девятым этажами он остановился и подергал дверцу мусоропровода. Заварено. Тогда он спустился на восьмой и выкрутил лампочку. Потом он вернулся на пролет и присел на корточки за колонной, тихо, как мог, расстегнул молнию на бауле, опустил туда очки и так и остался сидеть с рукой в расстегнутом бауле. Темнело. Лифт вызывали часто, но уже где-то через полчаса, минут сорок, голоса послышались на нижней площадке, на восьмом. Недавно переехавший сюда Султанбек невольно выругался матом, когда, щелкнув выключателем, не дождался света. Он возвращался домой с мамой, пенсионеркой, помогая ей донести авоськи с картофелем и луком. Потом надо было сваливать, потому что иначе можно было пропустить всю веселуху на медике. Захлопнулась дверь, голоса стихли. Мать читала Султанбеку нотации. Она могла не замечать того, что ее сын бандит и грабитель, но таких слов он употреблять был не должен. Неужели он никуда сегодня не выйдет? Время томительно тянулось во внезапно притихшем подъезде. Прошел час-полтора. Тихо скрипнула дверь. Султанбек также тихо прикрыл ее и вызвал лифт. Сжимая во вспотевшей руке дуру, которую целую неделю он изготовлял сам, Филипп, быстро прыгая через две ступеньки, сбежал вниз. Никогда он не чувствовал такого хладнокровия, как сейчас. Султанбек успел быстро отреагировать на нападение и оттолкнуть своего врага, но тут же раздался резкий, уже знакомый ему хлопок выстрела. Лицо обожгло, и в глаз словно впились тысячи игл. Его обмякшее тело ничком рухнуло на ступени. Жизнь почти осязаемо улетучивалась из него. Из шумно открывшегося лифта на лестничную площадку хлынул яркий и приветливый свет. Из-под головы лежавшего лицом вниз Султанбека стекала густая темная струйка. Филиппа вырвало прямо на волосы Султанбека. Насилие — это бумеранг. На любого человека можно найти управу, и любого можно довести до крайностей. С Мухой мы стыканулись на аптеке, как обычно. У него был взбудораженный вид. Посоламкавшись, он сразу начал делиться новостями. «Слышал, Султанбек в реанимации». «Да ну на! А что случилось?» «Помнишь того уебана Филиппа Башмачкова из его класса?» «Ага, которого мифовали еще все, кому не лень, по концове». «Прикинь, он к Султе с дурой пришел, в подъезде подкараулил и прямо в лицо шмальнул. Его повязали уже, он сознался во всем». «Ошалеть!» Переваривая новость, мы решили прогуляться до Стрелки пешком и заглянуть по пути в 105-ю школу, где у Мухи был особенный интерес. «Я тебя со своей будущей женой познакомлю, с Альфией. Она на центрах, короче, самая красивая. Тебе любой подтвердит», — гнусавил Муха с гордым видом. «Я жениться на ней хочу, короче». В школьном дворе на нас таращили глаза и перешептывались два пацана в полосатых лакостах и белых адиках, точно из какой-то банды. Настоящие пацаны. Из настоящей банды. Школа считалась одной из благополучных, с английским уклоном, и об уличной реальности массовых драк и грабежей ее учащиеся имели лишь смутные представления. А марку мы держать умели. А вот и Альфия выходит нам навстречу из круга подружек. Красивая птичка, миниатюрная такая. Короткая прическа, темно-русые волосы, светло-голубые глаза, губки бантиком, нежные очертания небольшой груди под белой кофточкой. Похоже больше на начинающую фотомодель из глянцевого журнала, чем на простую советскую школьницу. «Здравствуй, Альфиюша. как-то неожиданно ласково загнусавил Муха. «Вот, познакомься, это мой друг Алик, брат по оружию». Альфия только слегка кивнула, но у нее был пронзительный взгляд. Как два пятнышка безоблачного неба. Мне даже слегка не по себе стало. «Как тебе наш прикид? Ничего, а? А видела бы ты меня на медике в костюме троечки, когда все девчонки засматриваются». Муха терял хладнокровие и глупел на глазах. Я решил проявить галантность и отошел, закурив сигарету, выпуская дым в сторону, изредка сплевывая. Пока Муха сюсюкался с девушкой, а она что-то говорила ему в ответ негромким спокойным голосом, я сделанным равнодушием прогуливался вдоль клумбы под любопытными взглядами местной молодежи. Они разговаривали недолго. Альфия на чем-то явно настояла. Прощаясь, Муха поцеловал ее в щечку. Когда он уже развернулся, чтобы идти в мою сторону, она что-то опять негромко добавила. «Конечно, Альфиюша, ты же знаешь, для тебя хоть белый пароход», — серьезно сказал он. Она опять кивнула мне, одарив своим серьезным небесным взглядом. Мы зашагали дальше по направлению к театру драмы. Крепость и халифат — два братских района. Две крупные дерзкие банды, собираясь на баклан, решили встретиться не где-нибудь, а прямо на районе у третьей стороны, у Аруаха. Небольшая площадь с фонтанами оказалась полностью забита агрессивно настроенной молодежью в стильной одежде. Аруаховским сегодня явно пришлось или не собираться у себя же на районе вообще, или жаться где-нибудь в сторонке. Это был не первый мой махач, но сердце все равно качало адреналин с усиленной скоростью. Правда была на нашей стороне. Как темовские отправили в больницу Вована с крепости, нашего братуху. На прошлой неделе вечерком он провожал свою девчонку, которая живет на втором Коктеме. В тот вечер в ее дворе был сходняк местных. Разумеется, при девушке его никто не тронул и ничего ему не сказал. Пацаны есть пацаны, и уличного кодекса чести придерживаются свято. Но как только он вышел из подъезда, то попал под пресс. Говорят, сначала он сидел с ними в круге на картах, достойно отвечая на вербальную агрессию. Потом его попытались толкнуть так, чтобы он задел землю коленями, то есть опустить, поставить на маслы. Но Вован, как и следовало ожидать, вскочил и вошел в отмах. Пинали его толпой со всех сторон. В больницу доставили в тяжелом состоянии. Мы ждали появления Коктемовских со стороны Весновки, но они задерживались уже минут на 40. Постепенно мы начали передислоцироваться на летнее кафе под дворцом спорта. Здесь в случае окружения можно будет кидаться пластиковыми стульями. Но и тут опять же ничего не происходило. Наконец, наших рулевых заебало ждать, и мы вереницей потянулись вверх по Весновке в сторону Коктема. Уже через несколько минут показался враг, чернеющий на фоне музея искусств толпа местных. Мы постепенно ускорили шаг, потом побежали. Не знаю, произошло ли где-то впереди хоть какое-то столкновение или нет, но коктемовские уже через 2-3 минуты бросились в рассыпную по направлению к своим дворам. Теперь мы только преследовали их, гнали огромной толпой. Я бежал со всеми, с нашими, бок о бок. Со всех сторон слышно было только частое дыхание и сосредоточенный топот. Каждый надеялся хотя бы зацепить одного из ненавистных противников. Вся эта беготня начала приходить в смятение, когда послышались милицейские сирены. Настал наш черед разбегаться в разные стороны. Мы с Мухой нырнули в один из подъездов. На верхнем этаже я взобрался по лесенке попробовать люк чердака. Он оказался открытым. Мы быстро и бесшумно забрались туда и притихли среди пыли, паутины и темноты. Снизу раздались чьи-то неторопливые шаги. Муха на носках вышел на центр люка и сел на корточки, придавив своим весом, чтобы его нельзя было открыть снизу. Внизу скрипнула и захлопнулась дверь. Мы закурили одну на двоих, изредка перешептываясь и поплевывая. Когда, по нашим расчетам, уже должен был кончиться винт, мы спустились вниз и осторожно начали выбираться из этого беспонтового района, встречая по пути разрозненные группы наших и весело обсуждая массовое бегство коктемовских. Из-за забора какого-то частного дома вылезал Адик. Оказывается, когда появились менты, Он запрыгнул туда одним махом, да так и просидел на корточках, тихо как мышка, наедине со злобно рычащим свирепым волкодавом. Кто-то из нашей толпы предположил, что Коктемовские засали, и поэтому сами позвонили в ментуру, чтобы баклан разогнали до того, как их всех поубивают, положат на собственной территории. Надо сказать, что в те годы, о которых говорю я, Коктем вовсе не был исключением. Нередко халифату удавалось разогнать чужой район одним своим появлением. Такой ужас вселяло одно его название в накосячившие головы. На повестке дня не было ничего особенного. Ни драк, ни грабежей. Мы бесцельно болтались по улицам города, и нам всем хотелось пить. Желательно кваса. Или хотя бы газ воды, можно даже без сиропа. Вода из колонки тоже был вариант. Эта женщина, которая подошла к нам в парчке перед театралкой, довольно сильно отличалась своим видом от других прохожих. Она была прикинута как-то не по-нашему, по-хиповому, в цветастой свободной блузке, потертых джинсах, черных очках. И своим вопросом она нас просто ошарашила. «Ребята, а вы не хотели бы сняться в кино?» «Конечно, мы бы хотели, почему бы и нет?» По сути, как я понял, она предложила нам поучаствовать в массовке. На следующее утро мы прибыли на студию «Ларфильм» всем нашим кругом. По площадке перед павильоном среди собирающейся толпы статистов нервно расхаживал плотный, потлатый Рашид Шинарбаев, режиссер нашумевшего кассового советского боевика «Игла». «Что, привела?» Он быстро, наметанным взглядом профессионала окинул нашу банду. «Молодец, Сауле. То, что надо». В павильоне нам выдали бутафорские доспехи и копья. В таком виде, в остроконечных шлемах и кожаных доспехах, мы и вышли на улицу марцевать Мухин-центр. Через полчасика мы погрузились в автобус и покатили в сторону реки Или. По пути вышел казус. Когда за автобусом пристроился ментовской бабон, мы дружно начали с заднего сиденья бычить их через стекло. Средний палец на американский манер. Тогда никто у нас не показывал. А вот два пальца вперед в значении «упрись бычара» было весьма и весьма чувствительным оскорблением. Они обогнали нас и остановили автобус. Разумеется, к тому времени на задних сиденьях никого уже не было, так что пришлось ментам ограничиться устным предупреждением в адрес всех пассажиров и водителя. Эпизод снимали несколько дней. Снова и снова мы выходили на берег реки, где было организовано какое-то родоплеменное празднество. Мы шатались там и здесь между юртами, изображая вооруженных пьяных подростков, что давалось нам очень и очень просто и естественно. Кульминацией, исполнением которой раз за разом почему-то оставался недоволен Рашид Шинарбаев, служила сцена, в которой пацан с деревянной колодкой на шее, главный герой фильма, срывался в бега по бережку реки и исчезал в березовой рощице. Вот тогда-то мы с пацанами и с остальной толпой тоже начинали бежать в погоню за ним с копьями наперевес. В тот день, когда режиссер наконец утвердил снятый эпизод, мы получили свою зарплату. По четвертаку каждый. Помню это чувство удовлетворения и самодовольства, овладевшее нами, пока мы, усевшись в круг на корточках, вспоминали эти киносъемки. «У вас не было такого ощущения, что мы постоянно должны где-то за кем-то бегать всей толпой? Если не в городе, то уже и по степи, и по лесу», — допытывался Мура. «Ха-ха-ха! А что делать, если от нас все когти рвут все время?» — прикололся Адик. «Вот прикиньте, пацаны, сколько не мотаюсь по городу, в какие только истории не попадал, а вот что актером стану, ни за что бы не подумал», — продолжал удивляться Мура. «Статистом», — машинально поправил я. «Чё?» — теперь Мура не просто недоумевал. Его как будто обломало, что ли. «Статистам. Актеры — это у кого роль в фильме, вроде того пацана с деревяшкой на шее. Мы были статистами, толпу изображали. Мы и свои рожи-то на экране вряд ли увидим». «Ну-ка, Алик, давай-ка отойдем в сторонку». Он весь как-то помрачнел и насупился. «Что ж, мы отошли». «Алик, братан, чё-то я не могу тебя понять в последнее время», начал Мурик, глядя в сторону. «Ты за постоянку доебушник до слов устраиваешь. Еще и при пацанах. Тебе как будто больше всех надо, что ли? Такое у меня впечатление складывается». «Зря ты, Мура, со мной так заговорил. Я зря заговорил. Ты чё, наехать собрался, что ли? Нет, братан, я конкретно разжевать могу, если чё непонятно. А ты уж сам смотри, потому что мы с тобой и по-другому поговорить можем. Если хочешь, чтобы у нас с тобой был Рамс, у нас будет с тобой Рамс. Смотри сам. А раз ты так на мои слова реагируешь, значит, тебе самому так в охотку. А как по мне лично, братан, так это лишнее. Я лично просто рассказал, что от людей слышал. У меня друган в кинотехникуме учится. А если бы у меня против тебя что-то было, я бы тебе так сразу и сказал. Ты меня знаешь. Мурик долго смотрел мне в глаза. Пацаны, сидя в кругу, притихли и смотрели на нас. К остановке подъехал, забрал пару пассажиров и снова отъехал наш автобус, 32-й. Ленивые окраины южного города в лучах ярко-красного закатного солнца были в тот момент такими тихими, такими неподвижными, словно бы они уже готовились после очередного скучного дня к глубокому сну, полному беспокойных образов и несбыточных мечтаний. Мурик сплюнул в сторону сквозь зубы. «Так кем, ты говоришь, мы там работали?» «Статистами. Это как в кино по концове. Там сначала написано «в ролях», а потом «в эпизодах». Вот там мы и будем». «Да ладно. Так там еще и моя фамилия будет значиться?» «Ну, конечно. Нас же специально всех по фамилиям переписали». «Одно я тебе скажу, Алик. Колган у тебя из золота. Муха прав, ты в самом деле много знаешь». Пацаны начали подниматься с картов и потихоньку подтягиваться в нашу сторону. «А вы чё, пацаны, будете с бабками делать?» — спросил Мурик, как ни в чем не бывало. «А еще пыли возьму, стакан», — решительно объявил Муха. «А я карабан шишек и батл водяры». «Радиков, а я винище ящик». «А потом давайте мы все встретимся». «Ну, конечно, тараньте все на район». И мы расхохотались. «Мурик, братан, сколько раз с тех пор мы с тобой друг за друга вписывались?» Следующей осенью самой модной дискотекой вместо «Медика» стал «Океан» в микрорайоне «Орбита» за университетским городком, а нам успел занозить новый район под названием «Химзавод», уже пользовавшийся репутацией сборища полных охламонов и беспредельщиков. Их банда образовалась спонтанно, из разрастания безликих новостроек посреди шанхайских трущоб на одной из окраин города, вокруг одноименного предприятия, за которым город уже терялся в непроходимой роще, служившей ему естественной границей. Помимо трех рюмочных, уже с утра забиваемых до отказа синий от лагерных чернил и этилового спирта публикой, достаточно скорой на взаимную расправу, этот густой массив не обладал иными признаками урбанистической цивилизации, в связи с чем именно на него приходился рекордно высокий для государственной статистики тех лет процент умышленных убийств и изнасилований с отягчающими обстоятельствами. Милиция обходила и объезжала эти места суеверным пиететом. Если в рюмочных вспыхивали конфликты, то парой оплеух здесь дело, само собой, не ограничивалось. Начиналось массовое, беспорядочное рукоприкладство, в ходе которого в дело незаметно влетала опасная бритва или топорик, а если какому-то бедолаге везло меньше других, то его бездыханное тело с раскроенным черепом помирившаяся компания, выпив за упокой, дружно оттаскивала и скидывала в местный пруд составить компанию обесчищенным девушкам и ограбленным на трояк старушкам. По весне из пруда всплывали трупы на радость голодным каннибалам, так как круглый год в чаще, кроме беглых каторжан, согласно доходившим в центры гротескно искаженным слухам, скрывались еще и серийные маньяки да людоеды. Подрастающее поколение в тех краях, разумеется, стремилось ни в чем не уступать взрослым. Собирались мы, как обычно, на старом месте, в школьном дворе, на 16-й, хотя уже к тому времени многие с нашего круга предпочитали не ездить на традиционный район, а собираться прямо у нас во дворах и даже подтягивать к себе круги из других частей города, так что впоследствии название «Халифат» стало у всех ассоциироваться именно с нашими кварталами. Стоял прохладный осенний вечер. Школьный двор постепенно переполнялся спокойной, но решительно настроенной молодежью. Кто-то, чтобы чуть-чуть согреться, жёг на футбольном поле спиртовые таблетки. В лунном свете поблескивали лезвия складных и кухонных ножей, которые демонстрировали друг другу самые отвязные из наших. Слышался хохот, кто-то подшучивал над Ильнуром, грузчиком из гастронома, который пришел с длинной хлеборезкой. Адик взял ее у него и размахивал, как шашкой. Раха опустил по кругу бутылку терпкого вермута. Подошел Муха. «Пойдемте к центральному входу, там Мара речь задвигает». Мы двинулись к крыльцу, где на ступеньках стоял и кричал на нас на всех Мара. Он напоминал мне какого-то диктатора из фильма. «Когда-то нас было 10 человек, и вы сами знаете, как мы подняли халифат. Нам никто в хуй не упирался. Если была Ноза от Доса, мы шли на Дос. От Дерибаса мы забивались с Дерибасом. Мы опускали бруклинских, мы гоняли по всем центрам льдинковских. Чем вы можете похвастаться? Я уже давно ничего не слышу про молодой халифат. Мне никто не рассказывает про вас никакие истории. Вы поколение беспонтов, вы ничего не стоите. Чем вы вообще по вечерам занимаетесь? Мы не для того положили здоровье, а кто и жизнь за халифат, чтобы про нас просто так забыли. Вы посмотрите, какая у вас толпа. Да я бы на вашем месте весь город уже на уши поставил. Идите на центры. Берите центры, громите их, если надо. Упирайте все остальные банды, загоняйте их в стойло. Пусть про вас цинк идет по всем районам, и пусть он не стихает. Помните, что мы короли центров. Все эти улицы принадлежат нам. Эти улицы наши, поняли? Вот я в последнее время не могу понять, по каким вы понятиям живете. Как вы себя ведете? Он поискал глазами в толпе. «Алмазик, иди-ка сюда. Выходи прямо на центр. Вот вы полюбуйтесь на этого индивида. Мне рассказали, что вчера его видели на остановке с кентами из Шараги, с покеровскими. Они сорвали с него кепку и сели в автобус. И что он сделал? Он заржал, как идиот, и еще помахал им. Так было или нет, Алмазик?» Алмазик, толстый пацан из обеспеченной семьи, стоял, обреченно повесив голову. Он уже все понял. «Я отшиваю тебя, Алмаз. При всех говорю, ты больше не халифовский». И, выдержав драматичную паузу, добавил с истерической ноткой. «А теперь мочите его, пацаны!» Повисло мертвое молчание. В голове медленно, с трудом совершался переворот. Только что мы здоровались с пацаном, со своим другом, с халифовским, с достойнейшим из достойных, и вот теперь, в мгновение ока, он превратился в черта, об которого можно вытирать ноги. Мало того, что можно, только что было сказано, что его нужно избить. Нужно, чтобы отстоять честь халифата, которую он так неосторожно уронил. Первым выскочил Мурик. Несмотря на небольшой рост, он ловко загнал Алмазику плюху прямо в челюсть. За ним подскочили другие. Алмаз не отбивался, только отступал и пытался закрывать голову руками. «Хорош, хорош, пацаны, хватит!» Уже более спокойно, поостыв, скомандовал Мара. Потом, даже не посмотрев в сторону Алмаза, он холодно бросил. «Иди отсюда!» Толстяк медленно поплелся вон мимо бывших братков, которые старались не смотреть на него. Тем временем Мара продолжил. «Я хочу, чтобы от этого ебаного химзавода не осталось камня на камне. Втопчите их в асфальт, в их химовскую грязь. Ты чё там слоняешься?» Это он адресовал Алмазу, который, всем своим видом выражая душевное терзание, вместо того, чтобы уйти домой, тихо ходил взад-вперед за кустарником. «Иди сюда! Давай, давай! Иди сюда! Говори как есть! Сколько сделаешь для района, чтобы вернуться на халифат? Сколько на общак положишь?» «Сколько скажешь, Мара?» — сдавленным голосом проговорил толстяк. «Сколько скажу, да? Принеси завтра пятихатку. Завтра же 500 рублей, понял?» «Сделаю, Мара, за мной не заржавеет!» Сразу же оживился Алмаз. «Он что, собрался сберкассу кинуть?» «Ладно», не обращаясь ко всей толпе. «А теперь все на химзавод!» Я чувствовал, что у всех моих товарищей закипела кровь, что слова Марата задели всех за живое. Самого меня все это дело начинало вдохновлять все меньше и меньше. Я чувствовал, что просто качусь по инерции. Но что было делать? С района все равно живым не уходят. Мы организованно и слаженно загружались в автобусы. Разумеется, для нашей банды их понадобилось несколько. Ехать надо было на окраину города. А на окраине было безлюдно, тихо и темно. Большинство уличных фонарей было разбито, а из тех, что работали, исходил слабый, тусклый свет. Со стороны гор по улицам расползался ядовитый туман. Мы шли мимо огромных огороженных складских территорий и промышленных построек. Изредка попадались случайные прохожие. Муха на всякий случай крикнул: «Халифовские, простых прохожих не трогать!» Вскоре мы вышли на какой-то парчок. Мы с Адиком, Муриком и Мухой устремились туда. За нами двинулись некоторые другие из безоружных. «Там же были скамейки!» Мы вчетвером шустро разломали одну на штафеты и опять присоединились к своей толпе. Из черной пасти, зияющей между девятиэтажными новостройками, показалось двое парняк. Один в китайском спортивном костюме, другой, кажется, в телогрейке и кирзачах. Завидев нас, они развернулись и бросились на утёк. За ними сразу кинулось несколько наших, которых безуспешно почему-то пытался остановить своими криками Муха. Изнутри дворов в ночное небо взвилась сигнальная ракета. Тогда мы побежали внутрь химзаводовского района всей толпой. Помню, не успел я даже осмотреться, как темнота светилась вспышками. Началась беспорядочная шмальба со всех сторон. По звукам это были не только простые дуры. Возможно, отрывистые резкие хлопки означали выстрелы из настоящего огнестрельного оружия, из обреза. С крыш посыпались кирпичи и пустые бутылки, и химовские щеглы не оставались без дела. Мы начали падать на карты, чтобы пули не попали в голову. Зря. Ведь химовские шмаляли по ногам. Я тоже отшвырнул дрын и присел на корточки. Краем глаза я заметил, как на землю со стоном повалился Муха. Когда я повернулся в его сторону, то понял, что он, схватившись за живот обеими руками, катается в пыли и орёт от боли. Его душераздирающие крики буквально рвали мои нервы. Я вскочил, чтобы подбежать к нему, но меня почти сразу чуть не сбил с ног удар в лицо, сопровождавшийся старым знакомым вкусом железа и резко накатывающей волной ярости. Это со стороны парка набежали химовские. Темнота внезапно наполнилась волной криков, мата и звуков отчаянного, зубодробительного мордобоя. Хуже всего приходилось тем, кто оказывался поверженными на землю. Их просто затаптывали. Я повернулся и наотмашь рубанул одного из них кулаком. Пока на костяшке пальцев правой руки накатывала знакомая боль распухающего жжения, было слышно, как клацнула его челюсть и как он что-то даже промычал. В это время другой из них пнул меня в грудь в прыжке, отчего я кубарем покатился в арык. Меня так и продолжала душить эта бессильная ярость, пока я пытался встать, чтобы наброситься на них с хаотическими, нерассчитанными, но сильными от ненависти и явно болезненными ударами своих кулаков. Но один из обступивших меня химов каждый раз пинал со всей дури прямо в лицо, отбрасывая обратно в канаву. Именно эта бессильная ярость подвела меня в тот раз, снова и снова заставляя пытаться встать, хотя мне это не удавалось, и меня снова и снова пинали по голове. До тех пор, пока я не потерял сознание. В этот момент Раха сдал карты, и Мара, подняв с огромным удовольствием, отметил, что держит у себя в руках самую крупную триньку. Они вчетвером засели за картишки на районовской блатхате сразу после доброго ужина с пойлом в Алма-Атушке. Через час сюда, на центры, должны были подтянуться новые крысы. Борман и Сухач, рулевые старики химзавода, вызвонили отборных марух со своего района. Вечерок удался. После подобных жестоких побоищ с поножовщиной, стрельбой из дур, смертельным исходом, а также из-за участившихся самоубийств школьников, затравленных бандами, милиция начала звереть. На родительских собраниях вовсю обсуждались публикации в республиканской прессе. Меня тоже как-то дернул следователь из местного РОВД по повестке через почтовый ящик. Все стращал, жути нагонял. В пресс-хату прямо сейчас отправлю с уголовниками и извращенцами. Якобы видели тебя. Про участие в грабежах известно. Свидетели найдутся. В итоге все это оказалось профилактической беседой с агитацией вступать в отряды юных дзержинцев и друзей приводить. Там весело, и девчонки есть. Сверху органами была сформирована группировка по пацанскому образцу из мимикрирующих уличные повадки комсюков, отличников, школьных информаторов, служивых и тому подобных, прозванная в народе «подонками». Она специализировалась на физических расправах над лидерами и активными участниками банд. Нападали исключительно со спины и, как правило, толпой на одного. Правда, из-за этого и обознались на одной из акций. Приняли со спины своего за пацана и навалились всей толпой. А когда признали, уже пора было в реанимацию отправлять. Пришлось самораспуститься. Но активность на районах и сама собой поутихла. Среди старшаков начали распространяться все более и более вредные привычки, причем чем дальше, тем вреднее. Особенно по мере возвращения из мест не столь отдаленных. На халифате первыми у колодца попробовали Макс и Султанбек. А в декабре с карты мира исчезла страна под названием СССР. Теперь мы жили в суверенном государстве под названием Республика Казахстан. Выпускники из 10 Б толклись на курилке, обсуждая, как и все вокруг, последние новости и свое туманное будущее. Прозвенел звонок. «Это, пацаны, тут щеглы меня такой фигнёй загрели». Адик вытряхнул из кармана пластмассовый патрон красного и белого цвета, открыл его и высыпал на ладонь маленькие белые таблетки. Колес, короче, от которых галёники, прикольно тащишься, мультики смотришь. Будете?» Здесь и далее в книге упоминаются наркотические и психотропные средства. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ, а также незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет административную и уголовную ответственность. Незаконное потребление наркотических и психотропных веществ и их аналогов влечет психические расстройства, расстройство поведения и иные заболевания. Вдвоих закинулись Федян и Мурик, по три колеса каждый. Причем Федян, как водится, ушел прогуливать, побродить где-нибудь один. А Мурик пошел на уроки, поприкалываться под кайфом. Шел урок геометрии, и все, вооружившись линейками и простыми карандашами, сосредоточенно чертили параллелепипеды и конусы, когда вдруг ни с того ни с сего на Камчатке послышалось нечто более громкое и сумбурное, чем обыкновенная возня. Это Мурик раскидал учебник, тетрадки, баул по полу и вскочил посреди урока на парту, дико озираясь вокруг. Весь класс обернулся и застыл в немом удивлении. 3-4 секунды Мурик, стоя на своей парте, напряженно вглядывался в окно поверх деревьев, за крыши дворов, прилегающих к школе с южной стороны. Потом с истошным воплем «Пацаны, менты!» он прямо по партам, перепрыгивая через пригибающиеся в страхе головы своих одноклассниц и одноклассников, бросился вон из класса. Выскочив в коридор, он, кажется, распахнул окно и, выпрыгнув со второго этажа, дал дёру вглубь спасительных пампасов, подворотен района. Адик отреагировал мгновенно. Он попросил разрешения у математички Лидии Анатольевны и с двумя другими одноклассниками пустился за Мурой вдогонку, чтобы он не натворил каких-нибудь бед. Но того и след простыл. Они вернулись ни с чем. Мурик объявился только через день. Разумеется, ему пришлось писать объяснительную. В тот же вечер они с Адиком обсуждали, сидя на скамеечках перед одним из подъездов, его непотребное поведение в компании нескольких щеглов со своего квартала, которых недавно сами же подтянули на халифат. «Вот ты, короче, чудила, Мурик», — говорил Адик с едва заметной дружеской насмешкой. «Знал бы, что ты так буровить будешь, не дал бы тебе тех колес». «Ты хорош подъебывать», — отвечал Мурик. «Сам накормил меня этой хуйней. Предупреждать же надо конкретнее за такое». «Ну ты расскажи хоть, что там привиделось тебе. Где 2 дня шастал?» И Мурик начал пространно описывать странные параноидальные видения, посещавшие его в тот день, и свои похождения в мире грез. Пацаны слушали его, то пораскрыв рты, то ухахатываясь, когда общее внимание было вдруг отвлечено подкатившей машиной, новеньким БМВ. В последнее время столицу буквально наводнила сельская молодежь и выходцы из провинции, жаждущие присоединиться к криминальным сообществам, создаваемым в целях легкой наживы, как правило, на основе секции восточных единоборств, бывшими милиционерами и прочими подозрительными лицами. По всем понятиям, в городе происходил беспредел. «Это, Балашки, посмотрите за точилой моей!» Небрежно бросил нашим пацанам вышедший из автомобиля обезьяноподобный представитель мигрирующего крестьянства, напяливший на себя малиновый пиджак и черные очки, несмотря на темное время суток. «А здесь стоянка запрещена», — не предвещавшим ничего хорошего голосом вкрадчиво ответил Адик. «Как это стоянка запрещен?» — искренне удивился тот, вертя головой. «А вот так», — ответил Адик, медленно вставая со скамейки, нащупывая в кармане кастет и продевая пальцы в свинцовые кольца. «Не для мавров, только для городских». «Эй, нах!» — только и успел протянуть незадачливый гость столицы, перед тем, как резко подскочивший к нему Мурик воткнул ему перо прямо в брюхо и сразу отошел, уступив дорогу боксеру Адику, который мощным ударом тяжелого кастета наотмашь повалил его на асфальт. «Убивайте этого мавра, щеглы!» — отрывисто скомандовал он и, перемигнувшись с Муриком, начал ногами ломать скамейку. Отломав по доброй дубине, два друга стали крушить ими автомобиль пришельца. Пока молодежь беспощадно запинывала истекающую кровью жертву, Адик с Муриком пинками, штафетами и камнями превращали новый БМВ в никому не нужный металлолом. Покуражившись вдоволь и попрыгав на машине, халифовские разбежались. На той же неделе, в один из тихих апрельских вечеров, наши дворы окружила целая колонна черных мерсов, БМВ и роверов. Мурику повезло, потому что за несколько часов до этого его повязали в соседнем дворе с палкой Ханки, которую он прятал за околышем своей вечно надвинутой на глаза кепки. А вот Адика показательно пристрелили, без лишних слов, в упор, на глазах у всего района. Ошалевшие от ужаса щеглы новобранцы упали на маслы и умоляли ракетиров о прощении, путаясь в слезах и соплях. Так в агонии умирал халифат, а вместе с ним и вся старая Алма-Ата. Так и закончились славные времена уличных банд.